Глава 11. Ника. Не в силах отлепить свои глаза от теперь уже конкретного столика, так и продолжаю разглядывать и саму себя успокаивать. А может, ничего такого здесь и нет? Что я уже выдумала про беду? Так, неприятность. Подойти, что ли? По-другому же связаться не получается. Лера, а так бывает, что звонишь человеку, и у него всегда короткие гудки, и абонент вне зоны доступа. «Очень часто бывает, Ника». Перевожу на нее взгляд, замечая, что теперь и она следит за ними, уловив, в чью сторону такая реакция меня прошибла. «Тот, кому ты звонила, мог быть за границей, в самолете, в метро, там, где не принимает связь. Возможен вариант, что ты в черном списке, тогда тоже фиг дозвонишься». Прокручиваю в уме ее слова. Раньше просто не сталкивалась ни с чем подобным, потому как безуспешно и не названивала каждый день никому. Во всех местах, которые назвала Лера, его точно нет. У меня со зрением все в порядке. Вот же он сидит. И сейчас как раз говорит по телефону. Откладывает мобильный на стол. Берет в руку кофейную чашку. Ну а если раньше и вправду не было сигнала, так сейчас же есть? «Мне нужно проверить, в черном списке я или нет». Хватаю сумку и скорее достаю свое средство связи. «Если ты о том, о ком думаю я, звони быстрей, и все поймем». Торопит меня Лера, пока я нахожу контакт. Пф, опять вне зоны, и все то же самое. С одним отличием. Телефон, как и его владельца, я вижу своими глазами. Пипец, за что он так со мной? Решительность подойти резко снижается. Вот теперь я уже, ну, ничегошеньки не понимаю. Как-то само вырывается нытье, и я прячу лицо руками для большей маскировки. Хотя никто такую, как я, и не заметит. А в противном случае, так же, как и звонки, попаду под игнор. Что делать-то? Неприятность уходит в прошлое, и возвращается беда. Только теперь-то лично ко мне. Лучше бы я и не приезжала сюда поступать в академию. «Срочно выкладывай, что стряслось! Слезы и потом полить успеешь!» — дергает меня за плечо Лера, перегибаясь через стол. «Я чуть ложку не сгрызла, пока за тобой наблюдала и тем столиком. У меня уже мозги кипят. Мне-то казалось, что ты никого не знаешь в этом городе». «Давай лучше уйдем, а?» — жалобно скулю. «Пока не разберусь, с места не сдвинусь». Дает она понять, что быстрый побег откладывается. Без Леры уходить совсем не хочется. Отсюда я не знаю, как добраться до дома. Да и по пути нам ехать до мотосалона вместе. «Я и не знала никого в мегаполисе», подтверждаю ее догадку, всхлипывая в салфетку. «И так бы все оставалось до свадьбы мамы. В приступе отчаяния принимаю решение раскрыть свою тайну. Для меня и так хранить секреты сложно. На свадьбе мамы и моего теперешнего отчима присутствовала вся родня жениха, кроме самого Дана. Вот там я и познакомилась с самым прекрасным парнем, каких только встречала. Именно он окрылил меня для поездки сюда». «С тем мачо в полосатом галстуке?» — указывает Лера рукой в правильном направлении. «Да, с ним. Его зовут Генри. И он родной сын отчима, двоюродный брат Дана». У нее от удивления широко распахиваются глаза, а я поясняю дальше. Нас посадили рядом за большим столом, и весь вечер он мне рассказывал столько всего интересного. Я никогда раньше еще не встречала настолько обаятельных парней. Очень умный, но не выделывается. Много говорит, но хочется слушать, не переслушать. Даже голос у него мягкий и приятней не найти. Генри совсем не похож на Дана, кроме высокого роста и темных волос. Глаза серо-голубые и добрые-добрые. Он другой, милый, вежливый, внимательный и совсем не грубый, как хозяин моего временного жилья. Вспоминая о том, что я благодаря сыну отчима быстро перестала чувствовать себя неловко в окружении незнакомых людей, вновь оборачиваюсь на столик, за которым Генри сидит напротив сногсшибательной красоты блондинки в элегантном костюме. Ничего вызывающего в ней нет, манеры, как у леди, и улыбка Моны Лизы. Зато я в джинсах с потертыми коленями и футболке с перепуганной зеленоглазой совой. С утра мне казалось, что для учебы на курсах подойдет. Теперь же чувствую, что мы с совой похожи, как две капли воды. Как знала, надо было самое нарядное розовое платье надевать. Просто не захотела выделяться среди приблизительно так же одетых студентов. «Вот это да!» — протяжно выдает Лера. «Дан никогда не говорил, что у него есть брат. Ну и не заходил такой раскрасавец к нам в мотосалон ни разу. Насчет доброты издалека не поймешь, но внимательность так и прет. Глаз не сводит со своей девушки». Судорожно всхлипываю на последних словах Леры. Будто дубинкой по ушам прозвучало. «Так, немного прояснилось». Судя по выражению озадаченно шокированного лица Леры, именно немного. «Надень пока мои очки», — снимает с головы и протягивает мне. «А вот так лучше. И красный глаз не видно, и вряд ли узнает, если не ожидает здесь повстречать свою новую родственницу». «Братьев у тебя развелось зато столько сразу!» Разводит она руками воображаемую кучу. «А я про себя думаю, что раньше мне спокойнее жилось». «Чем же доброглазый и самый лучший на свете тебя окрылил?» «Мне и вспоминать ничего не надо. Помню, как вчерашний день». Я искала работу и не думала никуда поступать после колледжа. У нас в маленьком городке, больше похожем на большую деревню, выбор невелик. Мне отказали в трех местах на предприятиях из-за отсутствия опыта, хотя взяли потом туда мальчиков из моей группы. В конкурсе на программистов при одинаковом уровне знаний у девушек меньше шансов устроиться. Но я не отчаивалась и собиралась пойти хоть куда-то. Жених мамы обещал помочь. Обо всем так я и рассказала Генри, как тебе, когда он уделил мне внимание. Показала ему свои иллюстрации книгам и фильмам. Не жаловалась, нет. Больше проявить себя с лучшей стороны хотела для него. И он мне дал совет продолжить учебу в академии. Сильно хвалил мои работы. Еще сказал, когда приеду и поступлю, позвонить ему. Обещал со мной встретиться, погулять, сводить в театр и оставил номер телефона. Мы весь вечер провели вместе, а на следующий день перед отъездом Генри подарил мне большую коробку зефира в шоколаде. Ведь это же что-то значит? «Только не говори, что ты в него влюбилась!» То ли спрашивает, то ли просит Лера. «Зачем мне говорить?» — прижимаю руки к груди. «Разве по мне не видно?» «Да, мне хотелось поступить, но больше грела мысль о встрече с Генри. Я ждала... Очень ждала этот день. Вот он настал. И, глядя на блондинку, ясно, шансов сходить на свидание с Генри — ноль. Общаться даже по телефону не хочет. Все из-за меня, дуры. Была бы я такая, как девушка с ним за столиком. Самый прекрасный парень мне бы сейчас улыбался, а не ей». К ним подходит официантка. В темных очках следить стало проще. Генри делает дополнительный заказ. И, глядя на официантку, видно, как она смотрит с обожанием на прекрасного парня. К нам же она подходила с железобетонным лицом. Щелк-щелк. Поворачиваюсь на звук и глазам своим не верю. Лера сфоткала блондинку Генри и теперь внимательно разглядывает на экране телефона, то увеличивая, то уменьшая изображение. «Зачем тебе она?» Я чуть своими же словами не давлюсь от картины губ блондинки на весь экран. Красивые губы, не то что у меня. «Конкурентов надо знать в лицо», — объясняет, как в порядке вещей, теперь рассматривая увеличенные брови. Даже брови и те у блондинки краше. Затем перемещается на ногти. Вернее, это у меня ногти, обрезанные под корень. А у блондинки идеальный маникюр с лаком цвета нежной мяты. У меня вырывается нервный смешок. «Лера, посмотри на нас. Где ты видишь конкурентов? Да у моего стула больше шансов, чем у меня». «Не спорю, пока так и есть». Немного даже успокаивает она меня, а то я думала говорить всерьез. Но дальше ее несет в другую сторону. Надо проучить Доброглазого за черный список и обман обещаний. Если еще любишь и хочешь добиться своего Генри, проследить за ней, как ведет себя, разговаривает, одевается, макияж и все такое, отчего он не занес блонду в черный список. Научишься всему. Придешь к нему и обломаешь, чтоб знал, какую красоту упустил врун Доброглазый. Так я бы поступила. Ну или пусть бегает за тобой, пока не вымолит прощения. Более фантастического с детективным уклоном совета в жизни своей не слышала. Шутит она, что ли? Да нет, вроде серьезно. Присела на землю и фоткает туфли блондинки. Караул, заметят, позора не оберешься. Лер, не надо. Мне учиться такой стать, как она, дольше, чем в академии придется. Ей хоть бы что. Садится обратно на свое место и поворачивает ко мне экран с Генри в профиль. Сердце тоскливо ёкает. «Ника, решайся. На раздумье у тебя 10 секунд. Парочка уходит».